Еще недовольная Федоровою жалованную грамотою, Ганза прислала в Москву любского бургомистра Гермерса, трех рацгеров и секретаря своего, которые 3 апреля 1603 поднесли в дар государю и сыну его литые серебряные вызолоченные изображения Фортуны, Венеры, двух больших орлов, двух коней, льва, единорога, носорога, оленя, страуса, пеликана, грифа и павлина. Купцов приняли как знатнейших вельмож, угостили обедом на золоте. От имени 59 немецких союзных городов они вручили боярам челобитную, писанную убедительно и смиренно. В ней было сказано, что древность их торговли в нашем Отечестве исчисляется не годами, а столетиями, что в самые отдаленные времена, когда англичане, голландцы, французы едва знали имя России, Ганза доставляла ей все нужное и приятное для жизни гражданской, и зато из кони пользовалась благоволением державных предков царя, правами и выгодами исключительными. О возвращении сих прав молила Ганза славе Бориса. Желала торговли беспошлинной, хотела, чтобы он дозволил ей свободно купечествовать и в пристанях Северного моря, в Колмогорах, в Архангельске, и дал гостинные дворы в Новгороде, Пскове, Москве с правом иметь там церкви, как в старину бывало. Требовала ямских лошадей для перевоза своих товаров из места в место и прочее. Царь сказал, что в России берут таможенную пошлину с купцов императора, королей испанского, французского, литовского, датского, что жители вольных немецких городов должны платить ее, как и все, но что половина ее в знак милости уступается любчанам, ибо другие немцы — суть подданные разных властителей, для коих ничто не обязывает нас быть столь бескорыстными, что одни же любчане избавляются от всякого таможенного осмотра, сами заявляя и ценя свои товары по совести, что Ганзе дозволяется торговать в Архангельске, также купить или завести гостинные дворы в Новгороде, Пскове и Москве своим иждивением, а не государевым, что всякая вера терпима в России, но строить церквей не дозволяется ни католикам, ни лютеранам, и что всем отказано знатнейшим венценосцам Европы, императору, королеве Елисавете и прочее, что ямы учреждены в России не для купечества, а единственно для гонцов правительства и для послов чужеземных. В таком смысле написали жалованную грамоту 5 июня с прибавлением, что имение гостей, умирающих в России, неприкосновенно для казны и в целости отдается их наследникам, что немцы в домах своих могут держать вино русское, пиво и мед для своего употребления, а продавать единственно чужеземные вина в куфах или в бочках, но не ведрами и не в стопы. Сею жалованную грамотою послы выехали в Новгород, представили ее там воеводе князю Буйносову Ростовскому и требовали места для строения домов и лавок. Но воевода ждал еще особенного указа и долго. Так что они, лишась терпения, уехали в Псков, где были счастливее. Градоначальник немедленно отвел им на берегу реки Великой, вне города, место старого гостинного двора немецкого, то есть его развалины, памятник древней цветущей торговли в знаменитой Ольгиной родине. Жители радовались не менее любчан, вспоминая предание о счастливом союзе их города с Ганзою. Но минувшее уже не могло возвратиться от перемены в отношении Ганзы к Европе и Пскова к России. Оставив поверенных, чтобы изготовить все нужное для заведения конторы в Новгороде и Пскове, Гермерс и товарищи его спешили обрадовать Любек успехом своего дела, и в 1604 году корабли гамбургские уже начали приходить в Архангельск.